the characteristics of the four elements. Of course, it applies. The characteristic of the four elements. Характеристики четырех элементов — это и есть все объекты. Эти характеристики остаются, но всегда меняются. И, как мы изучали, они изменяются из-за материала, объекта и ума. Благодаря способу, в который объекты создаются в уме. И эти характеристики остаются всегда одними, и всегда правда, но и хотя они все время одни и те же, они всегда меняются. И земля всегда там, ни один объект не может быть без земли, вода. Также всегда там нет объекта без воды, и также огонь и ветер. Ни один объект, ни одна форма не может быть без них, без этих характеристик. Попробуйте сами, сможете ли вы найти такое. Потому что мы больше опираемся на концепции, чем на наш собственный опыт. Мы не видим этого ясно. И разница между западным и восточным подходом в том, что в западном подходе, когда мы видим форму с закрытыми глазами, это что-то ментальное. Но если закрыть глаза после того, как помедитировал на четыре элемента, то также можно анализировать их в форме четырех элементов. И эта форма распадется на частицы. И эти частицы тоже имеют четыре элемента, потому что они тоже являются формой. И сарвастивадины верят, что атомы — это наименьшие частицы, и они не могут быть разделены. Но это был объект критицизма других течений Саутрантики, не согласны с этим. Они говорят, что формы появляются только в группах, калапах. А в йогачаре скажут, что если эти частицы реальны, то они должны иметь тень, а если они не имеют тени, то это фантомы, которые невозможно схватить, и так далее. Есть много дискуссий. Это то, что делает буддизм таким интересным, что можно объяснить многими различными способами, и каждый из способов имеет свою логику, и каждый способ имеет за собой большой опыт медитации. И это делает буддизм таким интересным. Но это не означает, что какие-то из них неправильные. Мы можем наблюдать их и создавать в уме разными способами. Например, сарвастивадины верят, что форма и ум появляются в один и тот же момент. а другие школы рьяно отрицают этот подход. Но тогда саутрантики скажут, что тогда мы не можем видеть объект настоящим. Что объект настоящим может быть только следствием дедукции, и мы не можем получить истинный опыт его. Атхировадины скажут, что видеть объект — это процесс, и процесс материальности длится 16 моментов, а процесс ума — один момент, и так далее, и так далее. Много интерпретаций мы не знаем, но мы знаем их названия и некоторые базовые идеи, но они... Но было много очень очевидных инструкций, очевидных дискуссий. И тут пришла Махаяна и сказала о том, что есть только одна реальность, и это таковость. И у них есть очень хорошие причины для этого, основанные на логике и на медитации и опыте. И вот почему буддизм так интересен. Но это не означает, что другие подходы неправильные. Другие подходы по созданию объекта в уме, это говорят о другом способе применения внимания. А что есть объективность? Вот в этом вопрос. И Махаяна пришла с ответом на этот вопрос, что объект только один. И эти четыре элемента по своей сути одинаковы, но по своей форме, проявлению всегда изменяются. Итак, земля, вода, огонь и ветер, они по своей сути одинаковы, но по проявлению различаются в зависимости от того, как мы создаем их в уме. И согласно этому мы и судим. И поскольку мы судим, мы также и судимы. Обычно мы судим, исходя не из фактов, а из нашего заблудшего мышления. В этом проблема. И четыре элемента меняются, но их характеристики просто такие. В твердости также есть отношение к мягкости, и в земле есть связь с водой, с огнем, с ветром, и так в каждом элементе. Мы работаем с этим, чтобы понять это. Сделайте все, что можете, чтобы получить больше гибкости в этом понимании. Не застревайте. So, okay. которая существует сама по себе. Да, они, конечно, существуют сами по себе. Земля — это земля, вода — это вода, огонь — это огонь. Но несмотря на то, что они существуют сами по себе, они все еще изменяются постоянно. Если эти характеристики продуктом ума, ум не может двигаться без объекта. Если нет объекта, как может ум двигаться? Попробуйте. Когда где находится ум, как, если мы не создаем объекта? Если вы обнаружите такое, то вы сделали великое открытие, и вам нужно дать Нобелевскую премию. Ум никогда не появляется с содержимым до тех пор, пока мы не привнесем это содержимое в него вместе с объектом. И содержимое — это ментальный фактор. Если объекта нет, то ментальные факторы не появятся, не будет никаких ощущений без объекта. Но из-за ощущений есть восприятие объекта, и не будет восприятия. Поскольку восприятие — это прямое видение картины, формы объекта. И только когда у нас есть восприятие и ощущение, мы можем взаимодействовать с объектом, и это факторы воли, как примененная мысль, как радость. Внимание само по себе. Но они всегда взаимосвязаны. И у нас в уме великолепный компьютер. Но поскольку мы не понимаем, как он работает, то мы запутались в этом мире. Вчера меня здесь не было, накопилось несколько вопросов. Я не знаю, задавали ли их вчера уже. Читать или дать? Там что-то, что можно прочесть? Когда дыхание становится более тонким, сложнее почувствовать характеристику тяжести. Мы уже отвечали на этот вопрос. Лоренцо, в чем проблема? Простота — это мудрость. Мы говорили, что все, что есть, эти 12 характеристик, а как насчет фотонов? Я не так хорошо знаю науку. То у них... У них беспорядок в фотонах. Я думаю, что там есть беспорядок. Он должен быть там. Я не так хорош на оках. Прошу прощения. Я был 40 лет монахом, а до этого меня интересовали языки, литература. Я никогда не изучал науку. Есть поговорка в Германии, что религиозные. Нет. Религия — это хорошо, а математика — это плохо. У меня всегда были литература, искусство, языки. Но с математикой было сложнее. Но я всегда был лучшим в языках. Мы рождены, чтобы интересоваться чем-то одним и скучать, и когда речь идет о чем-то другом, что нам не интересно. Можно ли найти в науке, как, в других элементах, что-то такое, что не содержит этих характеристик? Если что-то проявлено, то оно должно иметь форму. И если есть форма, как только есть форма, в ней сразу будут эти элементы. Я не изучал фотоны. Да, вопрос в том, что элементы, у которых нет своей массы. И струны Хокина. Прекрасно, что вы заинтересованы в этом. Даже древний Демокрит был убежден в том, что атомы — это только факт. Что если мы обнаружим, что... Well, I in что есть такие или даже меньшие частицы. Но я хочу вдохновить вас исследовать. И наука — это также путь исследования. Но мы живем в такие критические времена, когда два пути сходятся в одно. И я происхожу из научной семьи. Вся моя семья так или иначе, все были вовлечены в науку, но почему-то это не произвело должного впечатления на меня. У меня есть один друг в Гонконге. Он стал известен благодаря исследованию науки и медитации и написал несколько книг об этом. Ален Уоллес. Вы можете прочесть его книги о науке и буддизме. Я не читал. Но у меня они есть в моей библиотеке. Но я еще не прочел. Там вы можете найти много интересной информации. Вопрос. Я осознал все четыре элемента одновременно. Приведет ли это к большей целостности ума? Это очень хороший вопрос. Приведет ли это к целостности ума? То, что ведет к целостности ума, это мудрость. Мы можем прийти к пониманию, что все элементы вместе, но до тех пор, пока наш глаз мудрости не будет открыт, это не слишком сильно повлияет на нас. Но эти элементы объясняют обезличенность человека. И в йогачаре обезличенность, так же, как и в Махаяне, проникновение в обезличенность человека — это только частичная правда. Это безусловная правда, но только частичная. Акцент в Махаяне на обезличенность феноменов. И когда мы проникаем в обезличенность дхарм, это синоним феноменов. Только тогда мы сможем достичь реализации бодхисаттвы. А реализация арахата или другие реализации согласно Махаяне. Эти реализации только обезличенности человека, но не обезличенности феноменов. И что это означает для нас? Это означает, что реализация сагадагами тех, кто входит в поток, основана на правильном развлечении. Никто не сомневается в этом, это правильное развлечение. но в Абхидхарме это был мой любимый предмет. Они не говорят о струнах Хопкинса. Струнах. Это как гусеница. Хопкинс, Хокинс. Кто бы он ни был. Правильное развлечение сильно зависит от того, как мы создаем объект в уме. Безусловно, если мы будем практиковать Тхераваде, то мы будем получать опыт, как Тхераваде. Я имею такой опыт. Если как в Сарвастиваде, и в этом нет ничего неправильного, мы получим такой же опыт, как в Сарвастиваде. И согласно буддийской логике, пратиакша, прати означает против, напротив, а другая часть глаз, то, что мы можем непосредственно воспринимать глазом. И в буддизме есть широкая дискуссия, видим ли мы глазом или умом. Будда Гоша, автор Висудхи Магги, он считает, что мы видим умом. А у глаза есть только вторичная функция. И это определенно имеет смысл. В Абхидхарме у нас есть два вида объектов. Сампата означает вкус, который мы можем ощутить языком. Звук должен прийти в наше ухо. Есть наука внутреннего звука в йоге, но это другой предмет. Четыре элемента мы можем почувствовать только если коснемся телом. Но только глаз не может коснуться объекта. Объект может быть очень далеко, и глаз все еще видит его. И если возьмете телескоп, то сможете увидеть даже дыры и отдаленные планеты. И глаз непосредственно не касается объекта. И когда мы закрываем глаза, что мы видим? Это ментальная формация или физические? В Абхидхарме это физические формации. Все, что имеет форму, это уже состоит из четырех элементов. как мы говорили, что твердость и ощущение твердости не раздельно. Их разделяет наука. Поэтому наука называют материя, от Аристотеля термин, то, что происходит от ума. И это разделение в индийской и китайской философии довольно... принято. То, что появляется, не имеет формы, а то, что появляется благодаря чи, пустое не имеет формы, но связано с формой. А сейчас мы изучаем ощущение твердости и твердость материала, которые не могут быть разделены. И нужно изучать йогачару, чтобы проникнуть в обезличенность феноменов. А чтобы понять обезличенность феноменов, нужно понять, что таковость — это природа ума. Это именно то, о чем йогачара. И чтобы понять, что таковость — это природа ума, первый шаг — это понять, что так называемая форма пустая и не содержит какого-либо, не имеет какого-либо содержимого. Верить в то, что у атомов есть какая-либо материальность, эта вера полностью отрицается Махаяной. И в каком-то смысле буддизм с самого начала говорит, что все дармы содержатся в уме и управляются умом. Мы сможем найти это во многих местах буддийских канонов. Все содержится в уме и все управляется умом. И когда мы поймем ум, мы поймем все. Но обычно, как в Дхаммападе, ум считается здоровым, что если ум здоровый, мы переживаем счастье, если ум нездоров, мы переживаем страдания. И далее это становится психологическими и философскими принципами. Очень известная цитата, что мир управляется умом, мир контролируется умом, и все феномены контролируются силой одного феномена, и этот один феномен — это ум. И это не Махаяна, это Пали. Йогачара не говорит ничего нового в этом смысле. Нагарджуна, говоря о срединном пути, он не цитирует Махаяну, он цитирует Пали, писание Пали, переведенное на санскрит. И это его аргумент. Когда он говорит о том, что мир пустой и ум пустой, и все пустое. Но зависит, как мы читаем эти писания и какое содержимое мы накладываем на них. Это чудесная вещь о буддизме в каждой традиции. Каждая традиция выбирает то, что считает наиболее важным. Но в каком-то смысле все важно, важное зависит от того, как его использовать. Буддизм — это не догма. Буддизм основан на реализации, и последний вопрос, как почему Йогачара полностью согласится с Нагарджуной? Одни из лучших комментаторов были йогачарины, не из Мадьямики. Между Йогачарой и Мадьямикой нет такого несогласия, как говорят некоторые школы, например, тибетские. Они дополняют друг друга. И в Тибете также изучают тексты Майтреи. Йогачара — это не догма, это только искусное умение. И Йогачара также, как и Мадьямика, объясняет, что пустота — это пустота, и не нужно никакие буддийские идеи не могут быть догмой. Если это догма, то это уже не буддизм. искусное умение усведомить, что хороший конь — это такой, который бежит. Если это работает для вас, и у вас есть мир в уме, и вы наполнены, то это прекрасно, не должно быть догм. Одна из характеристик дхармы — это эхипасико. «Приди и увидь». Нужно увидеть самому и не полагаться на какие-либо догмы. И это проведет вас, если вы получили понимание. Если вы не поняли, то это не будет вас вести. Не означает, что буддисты понимают буддизм. Это как сказать, что христиане понимают христианство. Это далеко от правды. И Будда говорил, что не нужно держаться за традиции, не нужно держаться за что-либо. Нужно экспериментировать самостоятельно. Если работает, принесет вам мир в ум. Это про солипсизм. Йогачара всегда подчеркивает, что это не догма. Йогачара означает поведение согласно йоге. Что означает поведение согласно йоге? Обращение чувств вовнутрь и исследование своего опыта изнутри. Это йога. Когда мы получаем такой опыт, то тогда йогачара имеет смысл. В материальности нет ничего такого, за что мы можем уцепиться и остаться. И нужно иметь знания и опыта в уме, но опыт — это сложная вещь, которая появляется только если есть форма, и форма и ум не могут существовать отдельно. И ум не видит ум. Он может видеть только предыдущий ум. Но ум из предыдущего момента уже исчез, и ум не видит себя так же, как и палец не видит себя. Но интерпретация йога-чары такова, что маленькая дхарма не видит маленькую дхарму, но есть большая дхарма. И это основа всего. И в этом есть зерно правды. Element какой элемент доминирует в свете? Очень хороший вопрос. В свете доминирует элемент огня. Если мы глупы, как, например, я сегодня, я уставший был. Нет, потому что недостаточно света в уме. Как работать с притуплением? Нужно воспринимать свет, если чтобы не засыпать, нужно открыть глаза и посмотреть на свет, на звезды ночью или свет днем, и чтобы приободриться и взбодрить тело. Если вы плохо спали или много делали упражнений физических, или переели, особенно йогурта, который будет вас присыплять, то это традиционное лекарство от лени и апатии. Восприятие света. Когда есть восприятие света, то тяжесть и апатия, с ними можно, их можно преодолеть. А если недостаточно света в уме, то с тяжестью сложнее работать. И тяжесть ума находится под влиянием тяжести тела. И свет, очевидно, он также находится во взаимосвязи с четырьмя элементами. И в зависимости от того, как эти элементы завтра мы получим характеристики воды, и нужно будет уже работать с шамадхой в естественном порядке. Земля, вода, огонь, ветер. И нужно будет работать в этом порядке. Ну, может быть, вы захотите работать в другом порядке, например, сначала прохлада, потом тепло, но тогда вам нужно будет работать все время в этом же порядке, который вы выбрали. Мой учитель говорил, что на эти 12 характеристик не больше 2 минут, а лучше 1 минуту. И мы можем, но вы можете сначала больше времени уделить тем характеристикам, которые требуют больше внимания, которые менее ясные. И со временем они станут более ясными, потому что они все связаны, и ни одна из них не существует без связи с другой. Это буддийская физика и философия. И фотоны также должны быть, также имеют отношение к этому.